«Не ушиблась, деточка?» — донесся к ней через улицу женский участливый голос. Но подоспевшая миссис Басс заглушила его. «С ней все в порядке. Не о чем беспокоиться. Я и сама справлюсь». Эмилина с трудом встала на ноги. «Ну-ну!» — хлопотала возле нее миссис Басс. «Ты ведь и вправду не ушиблась, Эмилина!» Она кивком подтвердила это, хотя ей было отчаянно больно. Миссис Басс помогла ей очистить испачкавшееся платье, и когда Эмилина снова приобрела относительно аккуратный вид, они сразу направились к фабрике. С каждым шагом шум становился сильнее, и миссис Басс приходилось кричать все громче. «Сначала пойдем в чесальню!» — пронзительно звучал ее голос. «Прочесывание — это мужская работа и ужасно грязная. В воздухе полно хлопка и всякой гадости. Все это летает вокруг, попадает в глаза, застревает в одежде, в волосах, всюду, где только можно. Но рядом, в соседнем отсеке, стоят волочильни. Это такие станки, на которых натягивают волокна, а потом скручивают. У волочилин не так уж и грязно, работа хорошая, легкая. И я хочу, чтобы такая глупышка, как ты, попала на приличное место, а не в ткацкую, под начало пройдохи Магвайра. Конечно, за скручивание не заплатят, сколько ткачихам, но пока это не важно. Все равно поначалу ты где угодно получишь, как ученица, 55 центов. Кроме стола и квартиры, конечно. Если будешь справляться, так месяца через 2-3 платить будут доллар, а дальше, смотря по тому, что делаешь и сколько успеваешь выработать». На них уже падала тень фабричной стены. Слов миссис Басс было больше не разобрать. Грохот стоял немыслимый и не только закладывал уши, но, казалось, проникал в легкие и в глаза, и еще странным образом действовал на живот, вызывая что-то похожее то ли на чувство голода, то ли на тошноту. Миссис Басс приходилось легонько подталкивать Эмилину, так как та временами невольно застывала на месте. Перед конторой, кирпичным домиком, стоявшим почти впритык к фабрике, беседовали трое мужчин. Один из них приветствовал миссис Басс, двое других не поздоровались. На миг Эмилине почудилось, что кивнувший — тот самый джентльмен, который сопровождал их фургон. Потом стало ясно, что она обозналась. И по той причине, что все лоуэлцы гораздо больше похожи один на другого, чем на кого-либо из живущих в Файете. Переведя взгляд на высевшееся перед ней здание фабрики, она увидела, что фасад украшен выбитой в граните надписью «Корпорация Саммер». «Берегись!» — крикнул кто-то. И в нескольких дюймах от Эмилины, остановившейся, как оказалось, на рельсах, прокатилась тележка, доверху нагруженная хлопком сырцом. Двое рабочих толкали ее, и, скользя по железным рельсам, она въехала в ворота и сразу же скрылась в густой темноте, а рельсы, видно было, шли дальше и поворачивали за угол высокого дома, стоящего уже на берегу реки. Миссис Басс крепко взяла Эмилину за руку и, подтолкнув, ввела в здание. И только теперь шум обрушился на нее во всей полноте. Снаружи он напоминал раскаты грома, но оказалось, гром этот состоит из набора различных звуков. Расколовшись на стук, ляск и скрежет, он стал так ужасающий, что мог, казалось, задавить все живое. Заткнув ладонями уши, она почувствовала, как слезы ручьями струятся из глаз, как странное ощущение в животе превращается в несомненную тошноту. «Сейчас меня вырвет», — пронеслось в голове. Пол под ногами ходил ходуном, словно огромная вибрирующая машина. Единственным приводимым в движение внешней энергии механизмом